Глава 25. От ужаса я просто не соображаю ничего. Мне бы позвонить Градову, ведь он обещал защитить, но в голове пусто и тупо пялюсь на телефон. Просто не могу собраться с мыслями. «Евгения!» На повышенных тонах зовет меня Мегера Анатольевна. С огромным трудом поворачиваю к ней голову. Кажется, она тут давно, вон какая злая. «Евгения! Владислав Александрович хочет...» «Пошел в жопу ваш, Владислав Александрович!» У меня срывает тормоза. Я почти никогда не ругаюсь, это некрасиво, неприемлемо, но сейчас я в диком ужасе и паникую. Хочет то, хочет все, перехочет. «Вы должны спуститься!» — шипит домомучительница. «Перебьется!» — продолжаю кричать. «Из-за него у меня вся жизнь наперекосяк!» «Я передам, что вы не в настроении!» — задирает нос Мегера Анатольевна. Выходя из комнаты, хлопает дверью. Меня просто трясет. И где-то на периферии сознания возникает здравая мысль, что зря я так. Ведь Влад может помочь. Но если бы он не влез, Марта бы не угрожала моим родителям. Я-то переживу, а вот мама... Через пару минут открывает дверь, и меня просто сносит злым ураганом. Влад хватает меня и трясет. «Женя, ты что себе позволяешь?» — рычит на меня. А из моих глаз водопадом льются слезы. Я плохо вижу его, но внутри снова взрывается злость. «Ты!» Пытаясь ударить его кулачками по груди. «Ты виноват! Прицепился! Играешь в меня, как в куклу! А теперь эта стерва угрожает рассказать, кто я и откуда! Для моих родителей это будет удар!» «Хватит!» Встряхивает меня так, что зубы клацают. «Успокойся!» «Гад!» Все же ударяю его. «Гад!» Но Влад скручивает меня и прижимает к себе. Не дает шевелиться. Я могу только бессильно рыдать. Резко выдыхаясь, силы будто покидают меня. Я уже сама вцепляюсь в пиджак Влада, уткнувшись мужчине в грудь реву. Влад берет мой телефон и снимает блок. Просматривает список звонков. Потом с моего телефона делает звонок. «Кто звонил на этот номер сегодня?» Спрашивает, чеканя каждое слово. Слушает ответ. «И все? Разговор записан? Мне перешли запись». Рявкает и сбрасывает вызов. Поднимает меня на руки и усаживается вместе со мной на кровать. Опять прижимает к себе, гладит по спине. «Кто звонил?» — спрашивает. А пока я ловлю воздух ртом, чтобы ответить, на его телефон приходит запись. Запускает. Я вновь слышу угрозы Марты. Каждое слово. Влад слушает все до конца и вновь звонит, но уже со своего телефона. «Какого, мать вашу, черта вы об этом сразу мне не доложили?» Рявкает так, что у меня от страха на теле все волоски дыбом встают. «Мне плевать на эти тупые отмазки. Приказ какой был? Следить, чтобы не было эксцессов. А сейчас что? Моей невесте поступают угрозы, а моя СБ не в курсе? Какого черта?» Влад продолжает орать на подчиненного. Он сейчас так зол, что сам дьявол бы спрятался в страхе. «Значит так». Подводит итог. «Марту это ко мне на разговор. Привезти сегодня». Бросает задумчивый взгляд. «Поговорю завтра. Телефон отберите, идиоты. Охрана родителей Жени пусть бдительность удвоит. За малейший косяк шкуру спущу». Выговаривает угрозу и сбрасывает звонок. Обращает пылающий гневом взгляд на меня. «Ты почему мне не позвонила?» Сдерживается, но рычащие нотки прорываются. «У тебя мой личный прямой номер записан. Звонки на этот номер я принимаю лично и всегда». Все же повышает голос. «Не ори на меня!» Схлипываю, и слезы опять прорывают плотину. Никогда не думала, что у меня их столько может быть. Тьфу! Влад сейчас не очень похож на всегда элегантного и собранного миллиардера-плейбоя. Опять делает звонок. «Елена Анатольевна, накройте нам в моей комнате и заварите ромашковый чай, что ли, спасибо». «Женя!» Вздыхает. «Я не обещаю того, что не могу или не собираюсь выполнять. Ты правильно отреагировала в разговоре. А дальше нужно было набрать меня. Теперь эта история будет тянуться до завтра». «Почему?» Спрашиваю со всхлипом. «Потому что сейчас я в Москву не поеду», отвечает мягко. «Тебя на эту, скажем так, встречу я брать не собираюсь. Одну в таком состоянии оставлять тоже. Выбор очевиден. А у Марты будет время подумать». «Ты запрешь ее?» Спрашиваю в ужасе. «Запру», следует уверенный ответ. «Да успокойся, не в подвале же, в комнате, под охраной». «Пусть сидит и думает, если есть чем, конечно», произносит жестко. Она очень много сотрудниц поувольняла. Говорю тихо. Хороших. Ревновала к мужу. Бизнес так не делается. Влад смотрит мне в глаза. Там нет места эмоциям. Если ее муж не смог приструнить свою Мегеру, это не мои проблемы. Только его вина, что истеричная бабенка разрушила бизнес. Это жестоко. Вздыхаю. Это правда жизни, отвечает Влад. Каждое действие имеет свои последствия. Проще говоря, головой надо прежде всего думать, а не только в нее есть. Вина в случившемся лежит и на ее муже. Ты в этой ситуации лицо пострадавшее. Вдруг Влад из кармана достает белоснежный платок и протягивает мне. Смотрю секунду, а потом отказываюсь. Я лучше схожу умоюсь. Пытаюсь слезть с кровати, но Влад держит крепко. Смотрит так внимательно и приказывает. «Дверь не запирай». Разжимает руки, я спешу скрыться в ванной. Мне нужно умыться и высморкаться. И чуть-чуть свободы и воздуха без его запаха. Зеркало беспрекрас отражает зареванную девушку с опухшим носом и глазами-щелочками. Губы похожи на два вареника. Красиво плакать — это не обо мне. Пытаюсь холодной водой немного привести лицо в порядок. Почему-то думаю, как бы сейчас меня ругали девицы-стилисты. Абсурдная мысль немного переключает. Нужно прекратить истерику. Влад пообещал все уладить. Марта не посмеет навредить моим родителям. Но становится страшно от того, какими методами Градов этого добьется. «Женька, выдыхай!» Шепчу сама себе, упершись ладонями в мраморную столешницу с раковиной. «Это другой мир, другой уровень, и не тебе играть в эти игры». Чтобы оттянуть выход из ванной, беру в руки расческу. Медленно расчесываю волосы, тщательно собирая в хвост. Мне эти стилисты накидали видеоинструкции, как собирать модные стильные хвосты. А я делаю самый обычный. Еще минутка, чтобы набраться храбрости. И выхожу в комнату. Влад полулежит на кровати и злым взглядом испепеляет телефон. Удивительно, как гаджет еще не расплавился в его руке. Криков не было слышно. Возможно, Влад разговаривал тихо. Он умеет и спокойным голосом угрожать так, что провалиться хочется, не сходя с места. «Женя, не накручивай себя». Поднимает на меня взгляд. «Марту уже доставили для беседы. Забудь о ней». «Я не могу». «Говорю правду. Что ты с ней сделаешь?» Спрашиваю с опаской. Подхожу к кровати и останавливаюсь напротив Градова. «Просто объясню, почему не стоит заниматься шантажом». Влад берет меня за руку, переплетает наши пальцы. Она подпишет некоторые документы о том, что будет вести себя прилично. Иначе последствия ей не понравятся. Мрачно договариваю за него. «Да». Не скрывает очевидного. «Это жестокие игры с высокими ставками. Эта Марта привыкла бить заведомо слабого. Забудь о ней. Она не стоит твоей жалости». Жестко закрывает тему. Поднимается с кровати, оказываясь ко мне почти вплотную. Нависает скалой. Прожигает своими бирюзовыми глазами, в которых клубятся непонятные мне чувства. Спустя пару тревожных мгновений делает шаг в сторону и тянет меня на выход. «Ужин накрыт». Не выпускает мои руки, пока не проходим в его комнату. Там возле окна накрыт стол на двоих. Даже неизменная ваза с цветами стоит в центре. Влад привычно помогает мне занять место за столом. Сам садится напротив. «Влад, я...» Хочу начать разговор, но мужчина перебивает меня. «Женя, эта тема закрыта». Обрубает жестко. «Я не об этом. Тушуюсь. Влад, робко зову его по имени». Истерика прошла, и мне страшно, что последует в наказание за эту вспышку. Просто прошел уже месяц. Пункты контракта я не нарушаю. «Можно?» Опускаю взгляд в стол и мямлю. «Аванс». «Аванс?» Переспрашивает удивленно. «Зачем тебе аванс? Ты на полном моем обеспечении. Куда ты собралась тратить деньги?» «Ух, чурбан бесчувственный, бревно!» «Это не для меня». Поднимаю взгляд и смотрю ему в глаза. «Это для родителей. 5% от суммы контракта хватит, чтобы отправить маму на лечение в приличный санаторий. Да то ожерелье, которое ты мне купил в благодарность за... Выдыхаю, не могу произнести этого. За... Нет, не могу. Ну, ты понял. То ожерелье явно стоит раз в 10 больше, чем мне нужно». «Я подумаю». Отвечает спокойно на мою взволнованную тираду. «Ешь». Опять приказ. Больше не решаюсь настаивать. На Влада бесполезно давить. Мне с ним вообще не тягаться. Остается только верить в чудо и надеяться, что в этом хладнокровном роботе найдется капля человечности. Он так легко тратит баснословные суммы, хочется верить, что эти буквально копейки решит мне выплатить. Больше в этот вечер мы к этой теме не возвращаемся. Закончив ужинать, Влад уходит в душ. А в это время Мигера Анатольевна убирает со стола. Меня она не забывает удостаивать ненавидящими взглядами. «Вот что я ей сделала!» Скрывается за дверью, так и не сказав мне ни слова. Спустя пару минут появляется Влад в одном полотенце на голое тело. Смущение ему неведомо. Без стеснения демонстрирует мне идеальный торс. «В следующий раз выйду без полотенца», — говорит с усмешкой, поймав меня за подглядыванием. «Хотя, в следующий раз пойдем принимать душ вместе. Ты же не откажешься потереть мне спинку?» Вспыхиваю, отвожу взгляд, не знаю, куда себя деть. Влад, повернувшись ко мне спиной, откидывает на пол полотенце, а я закрываю глаза пальцами. Слышу тихий, довольный смешок. «Откуда же такая скромница?» Будто удивляется он. «Все, я оделся. Открывай глаза». Осторожно убираю пальцы. Влад и правда в штанах и футболке, но это ничего кардинально не меняет. Берет ноутбук и устраивается на кровати. Я не знаю, тот самый ноутбук или у него по дому их в каждой комнате. Телефон точно один, а вот планшетов и ноутбуков, наверное, несколько. «Иди сюда», — хлопает рядом с собой по покрывалу. С опаской забираюсь на кровать. Сердце стучит как ненормальное. Готова просто выпрыгнуть из груди. Влад подтягивает меня к себе. И все, погружается в дела. Я, повернувшись на бок, иду в интернет. Присутствие Влада успокаивает, вселяет странную уверенность, что все будет хорошо. И даже вторжение среди ночи в мое тело не пугает больше. Мое тело откликается быстро, с жаром, готовое принять все и следовать за умелым мужчиной. Подчиняться каждому движению. Утро наступает не со звоном будильника, а с поцелуем. Владу совершенно точно одного раза ночью было мало. Доказательство его желания упирается мне в бедро. «Душ с утра очень бодрит». В голосе Влада страсть. «Ой!» — восклицая и вцепляясь ему в плечи, когда вместе со мной поднимается с кровати. «Сейчас такой ой-ой будет!» — смеется. Я снова начинаю визжать, когда сверху обрушивается прохладная струя воды. Довольный Влад хохочет, делает воду теплее. «Не люблю холодную воду!» — бурчу обиженно. «Она была не холодной, а теплой!» — прижимает меня к себе. «Ты маленькая неженка. Обычно я принимаю для бодрости куда более холодный душ». «То есть я должна быть благодарна за заботу?» — спрашиваю сарказмом. Ты бы полегче с благодарностями». Снова усмехается. «В моем кругу, когда так говорят девушки, они имеют в виду один определенный вид благодарностей». Не сразу понимаю намек, но когда осознаю, хочется залепить этому самодовольному нахалу пощечину. «Я не это имела в виду!» — выпаливаю. «Ты, Женя», — убирает с моего лица мокрые пряди волос. «Всегда в виду имеешь не то». Взгляд Влада неожиданно серьезный, внимательный. Больше нет игривости. «И это очень необычно». Проводит ладонями по моим плечам, ведет вниз по ребрам, смыкает стальной хваткой пальцы на моей талии. «Но очень возбуждающе. Ты притягиваешь. Тебя хочется познавать, исследовать». Его пальцы опять двигаются, спускаются на мои бедра, ласкают, выводят странные узоры. Влад резко накрывает ладонью мою грудь, сжимает. «Сладкая». Наклонившись, шепчет мне на ухо. «Очень сладкое. Мое искушение. Невозможно оторваться». И вновь мне не удается остаться безучастной к нему, к его ласкам, поцелуям. Слишком умело он играет с моим телом. Влад пьет мой вскрик, крепко держит, пока я дрожу, не дает упасть на скользкий кафель. Я чувствую его в себе, не ощущая дискомфорта, только жажду испытать это еще раз. Потом Влад берет гель для душа и просит потереть ему спинку. В первую секунду думаю, что это шутка, но нет. И сам пенит в ладонях гель, намыливает меня. Я ввизгиваю от щекотки. Хохочу. Смыв пену, Влад закидывает меня на плечо и выносит из душевой. «Вот это я понимаю, бодрое утро». Со смешком шлепает меня по ягодице. Напоминать ему о приличиях просто бесполезно. Скидывает меня на кровать. Проходится по моему телу мягким ласковым взглядом. «Жаль». Вздыхает. «У меня много дел. Одевайся, пора завтракать». Влад снова педантичный и неприступный бизнесмен. Ухожу в свою комнату, чтобы привести себя в порядок. Выбираю один из домашних образов. Укладываю волосы так, как нравится Владу. Выхожу из комнаты и утыкаюсь носом ему в грудь. «Не перестаю удивляться, как быстро ты собираешься». Влад протягивает руку и запускает пальцы в мои волосы. Чуть оттягивает назад. И резко отпускает. «Идем». У меня и правда очень много дел. Берет меня за руку и ведет в столовую. Завтрак проходит как обычно. Затем я провожаю Влада до дверей. Играем в любящую пару. Влад уходит, и я остаюсь фактически одна в огромном доме. «Я в библиотеку», — сообщаю Мигере Анатольевне. «Влад разрешил». «Владислав Александрович вам позволяет слишком многое», — поджимает губы женщина. «Почему вы меня ненавидите?» — задаю давно мучивший меня вопрос. «Я знаю Владислава Александровича более 20 лет», — надменно произносит домомучительница. «И желаю ему только счастья. А вас?» — замолкает. «Вас много таких было, разовых подстилок. Но лишь у тебя столько прав в этом доме. Не думай, что я позволю остаться тебе здесь на правах хозяйки». Владислав достоин порядочной девушки из хорошей семьи. А провинциалки должны оставаться в провинции. Но вы упорно лезете из всех щелей, желая за мордашку и фигурку получить все блага. Закончив свою речь, Мигера Анатольевна уходит. Она облила меня помоями. Градов привез меня сюда, заставил подписать контракт, и я для нее охотница за богатыми мужчинами. Просто прекрасно. Чем-то ее отношение напоминает слепую материнскую любовь. В нашем подъезде есть такая женщина. Ее самого умного и распрекрасного сына никто не понимает, работодатели не ценят, а все женщины только и мечтают сесть ему на шею. Только вот мальчику уже 40, на диване он лежит гораздо больше, чем работает, очень любит пить пиво и играть на компе. Но мать считает его самым завидным женихом. И гонора там, будто он уровня Градова. В библиотеке долго перебираю книги. Большой выбор на английском. Моих невеликих знаний хватает только понять, что это бизнес-литература. Выбираю для себя приключенческую классику и устраиваюсь на диванчике. Не замечая, как проходит время. Но вздрагиваю, когда начинает звонить мой телефон. «Мама!» «Женя! Женечка!» Плачет мама в трубку, и я пугаюсь до холодного пота. Сразу вихрем самые мрачные мысли. «Женечка, нам позвонили, представляешь?» Я уже едва не в обморок падаю. «Позвонили по квоте!» Сквозь слезы кричит мама. «Сказали, чтобы собиралась в Москву! Женечка, скоро увидимся!» Пару мгновений сижу оглушенная. «По квоте?» «Это не журналисты. Это же насчет лечения!» Слезы облегчения текут по моим щекам. «Мам!» — всхлипываю. «Это же круто! Мам, значит, тебя будут лечить!» «Хотя бы обследовать!» — радостно отвечает мама. «Женечка, на следующей неделе нас ждут. Ты приедешь ко мне в больницу?» «Обязательно!» — обещая жаром. «Да, я приеду. И пусть только Градов попробует запретить». «Женечка, не плачь!» — просит мама. «Хотя я сама тут реву в три ручья. Никак успокоиться не могу. Сама распереживалась, тебя напугала. Мам, это супер новость!» Я утираю слезы. «Ой, Женя, ты ж на работе!» Спохватывается мамуля. «Все хорошо. Пойду соседок порадую. Я так рада!» «Я тоже, мам!» Улыбаясь сквозь слезы. «До встречи! Люблю тебя и папу!»